Глава 58. «Послушай, ма, — говорил Биной, — Анон домой. Сказать по совести, мне всякий раз становилось немного стыдно, когда я должен был кланяться идолу. Мне, правда, удавалось скрывать это чувство. Я даже написал несколько великолепных статей в защиту идолопоклонства. Но должен тебе сказать совершенно искренне, кланяться-то я кланялся, но мозг мой восставал против этого. Очень уж у тебя все получается сложно. Ты не умеешь ничего принять целиком и страшно любишь копаться во всяких мелочах. Оттого ты такой и привередливый». «Что ж, это правда», — ответил Биной. «У меня ведь достаточно сообразительности, чтобы при помощи тонких аргументов доказывать даже то, во что я и сам не верю, обманывая и себя, и других. Взять хотя бы все эти споры о религии, которые я вел последнее время. Отстаивал-то я вовсе не принципы религии, а точку зрения индуистской общины, вот и все». «Именно так и бывает, когда у человека нет истинной веры», — заметил Анон домой. «Тогда религия становится всего-навсего предметом тщеславия, так же, как родовитость, почет или деньги». «Правильно», — согласился Биной. «О религии как таковой мы вовсе и не думаем, просто лезем на стену из-за нее, потому что это наша религия. То же самое делал и я, только до конца обмануть себя мне не удавалось. И иногда мне было ужасно стыдно прикидываться верующим, когда веры никакой давно уже не было». «Ты что думаешь, я всего этого не понимала?» — воскликнула Анон домой. «Ведь у вас вечно все не как у людей, и мысли, и чувства все преувеличены. Неудивительно, что в мозгах у вас образовалась пустота, и для того, чтобы заполнить ее, приходится запихивать туда все, что попало. Верили бы вы попросту, и ничего этого не понадобилось бы». «Вот я и пришел спросить тебя», — продолжал Биной. «Хорошо ли притворяться, что веришь во что-то, когда на самом деле это не так? Вы только его послушайте. Неужели об этом еще нужно спрашивать?» «Ма», — внезапно сказал Биной, — «завтра состоится официальная церемония приема меня в члены Брахма Самаджи». «Что это значит, Биной?» — вскричала пораженная Анон домой. «Неужели это обязательно? Но я же как раз и старался растолковать тебе, почему это обязательно», — укоризненно сказал Биной. «Разве твоя вера не позволяет тебе оставаться дольше в нашей общине?» — спросила Анон домой. «Если я останусь, мне придется кривить душой». «А у тебя нет смелости остаться и не кривить душой?» — настаивала Анон домой. «Спокойно переносить неизбежные нападки». «Но, ма, раз я не разделяю убеждений правоверных индуистов...» «Но ведь в индуистской общине уживается 330 миллионов человек. Так почему же ты не сможешь остаться в ней?» «Но не могу же я из кожи лезть вон, доказывая, что я правоверный индуист, если члены общины будут настаивать, что это не так». «Члены нашей общины называют меня христианкой», — сказала Анон домой. «Я никогда не сажусь за один стол с ними во время праздничных трапез. Но я не вижу, почему я должна покорно соглашаться с их мнением о себе. Я считаю, что долг повелевает мне оставаться тем, кто я есть, и что с моей стороны было бы неправильно порвать с общиной». Биной собрался было возразить, но Анон домой не дала ему говорить и продолжал. «Обойдись без возражений, Биной. Об этом не спорим. Неужели ты думал, что сумеешь провести меня? Я прекрасно вижу, что под предлогом спора со мной ты упорно стараешься обмануть самого себя, но не пытайся хитрить в таком большом и серьезном деле». «Но, ма», — промолвил Биной, опустив голову, — «я уже написал письмо, в котором дал слово, что в воскресенье вступлю в член». «Но это невозможно», — нахмурившись, сказал Анон домой. «Если ты объяснишь все толком Пороша Бабу, он ни за что не станет настаивать на этом». «Корыш Бабу вовсе не в восторге от моего решения», — ответил Биной. «Он даже не хочет принимать участие в церемонии». «Ну, значит, тогда и волноваться нечего», — с облегчением сказала Анонда Мой. «Нет, ма, раз я дал слово, отступать нельзя, это невозможно». «Ты и говорил об этом Горе?» — спросила она. «Я еще не видел его после того, как решился». «А разве его нет дома сейчас?» «Нет, мне сказали, что он ушел шучурить». «Так ведь он был у нее только вчера», — удивилась Анонда Мой. «Пошел и сегодня». В это время с улицы донесся говор и звуки шагов, и во двор внесли носилки. Биной решил, что это явилась в гости какая-нибудь родственница Анонда Мой, и вышла из комнаты. Но это оказалась Лолита. Она вошла и низко поклонилась Анонда Мой. Ее появление было совершенно неожиданным, и Анонда Мой, с удивлением взглянув на нее, сразу же догадалась, что Лолиту привели сюда неприятности, обрушившиеся на нее в связи с предстоящей церемонией вступления Биноя в члены их общины. Чтобы помочь ей начать разговор, Анонда Мой мягко сказала: «Я так рада, дорогая, что ты пришла. Только что здесь был Биной. Он говорил, что завтра вступает в члены вашего самаджа». «Но зачем он это делает?» — с раздражением спросила Лолит. «Что заставляет его? Разве нет никаких причин, толкающих его на это?» — с удивлением спросила Анонда Мой. «Я, по крайней мере, таких причин не знаю». Не понимая, что хочет сказать этим Лолита, Анонда Мой молча смотрела на нее. Ведь это оскорбительно для него самого. Вдруг взять и ни с того ни с сего вступить в члены Брахма-самаджа, промолвила Лолита, не глядя на Анонда Мой. Ради чего Биной собирается это сделать? Ради чего? Разве она не знает? Не радуется этому, подумала Анонда Мой и вслух сказала. Церемония вступления назначена на завтра. Биной считает, что раз уж он твердо обещал, отступать сейчас поздно. «Разве можно в таких вопросах говорить о каких-то твердых обещаниях?» — воскликнула девушка, устремив на Анонда Мой горящий взгляд. «Если оказывается необходимым изменить свое решение, то его нужно менять, вот и все». «Дитя мое», — сказала Анонда Мой, — «пусть тебя не смущают мои слова. Я буду говорить с тобой совершенно откровенно. Из нашего разговора с Биноем я поняла, что, каковы бы ни были его религиозные убеждения, ему не следует покидать свою общину, он не должен делать этого. И я вижу, что он и сам это понимает, что бы там он ни говорил». «Но ведь ты же, милая, не можешь не знать, почему он решился на это. Он считает, что, оставаясь индуистом, он не сможет жениться на тебе. Так скажи же мне откровенно, без всякого смущения, так ли это?» «Я ничего не утаю от вас, ма», — ответила Лолита, глядя Анонда Мой прямо в глаза. «Я говорю то, что думаю. Мне самой такие понятия чужды. Я долго думала и пришла к убеждению, что человеку вовсе не нужно отказываться от своей веры, от своих взглядов и от своей общины, если он решил соединить свою жизнь с человеком, исповедующим другую религию. Ведь иначе индуисты не могли бы дружить с христианами, и вообще каждую общину нужно было бы отгораживать от остальных высокой стеной». Лицо Анонда Мой просияло. «Как я рада услышать это от тебя!» — воскликнула она. «Как раз то же самое думаю и я сама. Если люди не сходны внешностью, характером, своими внутренними качествами, то считается, что это ничуть не мешает их союзу. Так почему же должны мешать ему их убеждения и религия? Я так счастлива, ведь я сильно беспокоилась за Биноя. Я знаю, что он отдал вам всю душу, и ему было бы страшно тяжело огорчить кого-то из-за вас. Один только Господь знает, как мучилась я, стараясь удержать Биноя от этого шага. Но ведь какой счастливчик! Шутка сказать, так легко выпутаться из такого трудного положения. Но позволь мне задать тебе один вопрос. Ты разговаривал об этом с Порошем Бабу? Нет еще, смущенно ответила Лолита, но я знаю, он все поймет. В этом я ничуть не сомневаюсь, заметила Анондомои. От кого бы ты в противном случае унаследовала свой светлый ум и силу воли? Сейчас я позову Биноя. Вы сами должны обсудить это и что-то решить. Но перед этим я хочу тебе сказать одну вещь. Я знаю Биноя с детства и могу тебя смело заверить. Он стоит того, чтобы из-за него перенести столько горя. Я часто думала, что та, кому достанется Биной, будет счастливицей. Я присматривалась к некоторым девушкам, но мне все казалось, что они недостаточно хороши для него. Теперь я вижу, что и ему выпало немалое счастье. Анондомои поцеловала Лолиту и вышла позвать Биноя. Она тактично оставила их в обществе одной Лочмии, а сама ушла, сказав, что пойдет приготовить угощение Лолите. Сегодня оба они сразу побороли свое смущение. Внезапно обрушившиеся на них трудности, необходимость преодолеть их, помогли им понять и оценить всю глубину и серьезность своей любви. Тревога, неуверенность и иные чувства больше не разделяли их пестрые завесы. Торжественно, молчаливо, без колебаний, признали они, что сердца их бьются в унисон, и что потоки их жизни готовы слиться воедино, как Ганга и Джамуна. Биной и Лолита сознавали, что их сблизила не община, не общие взгляды. Их союз родился совершенно естественно, и они знали, что в основе его лежит истинная глубокая вера, которая стоит выше мелких разногласий и придирок ученых-пандитов. Глаза Лолиты сияли. «Я не перенесла бы, если бы ради меня вы совершили поступок, оскорбляющий ваше достоинство. Я хочу, чтобы вы, безо всяких колебаний, оставались тем, кто вы есть». «Но и вы не должны порывать со своим прежним миром», — сказал Биной. «Для чего существует на земле различие, если любовь не в состоянии мириться с ними?» Они говорили долго, совершенно забыв о том, что он индуист, а она брахмаистка, и сознание духовной человеческой общности согревало их ровным, мягким светом, подобным немигающему пламени светильника.